Быстро поздоровавшись, Лижа поспешила спросить о ситуации в секте Пытливого Меча. «Секты Пытливого Меча». Инцзуима вздохнула и, наконец, рассказала им о случившемся, а затем с сожалением добавила: «Нам прибыло письмо Лицзяньи, но, когда мы уже мчались на помощь, вдруг оказалось, что гору Пытливого Меча уже прорвали, а затем у долины Небесного Звука появились собственные проблемы. Мы даже о себе не могли позаботиться, не то что помогать другим». Ли и Жэньчжао Фань остолбенели, их будто молнией ударило. Наконец, выбравшись из полного испытания и тяжести поля битвы сотни святых, они первым делом получили такие ужасные известия. Они были как путешественники, что с большим трудом вернулись домой, и тут же узнали, что дома больше нет. На какое-то время их головы опустили. Они никак не могли поверить в случившееся. Ли Ижа сразу же вспомнился Дин Хао. Знает ли уже он о случившемся? Для него это будет настоящий шок. Вдруг Ли Ижа выпрямилась и сказал: «Нельзя медлить, нам нужно скорее вернуться в секту». Чжао Фань схватился за свою саблю. Инцзуима кивнула и сказала: «Хорошо, с силой благородного племянника Чжао все должно пройти благополучно, и все же будьте осторожны, мы проводим вас». Вдруг глава что-то вспомнила и добавила: «Кстати, я дала убежище ученикам секты Пытливого Меча, что сбежали после разрушения деревни у Зеркального озера. Хотите с ними встретиться?» Лирижа покачала головой: «Нет времени, нам нужно скорее возвратиться в секту». Нельзя было медлить ни секунды. «Пусть я отправлю людей разведать деревню Пытливого Меча», сказал Инцзуима. «Затем я соберу учениц долины, и вместе мы отбудем помогать вам в секту Пытливого Меча. Кстати, а что насчет благородного племянника Дин Хао?» Инцзуима волновалась о Дин Хао. Все-таки этот впечатляющий юноша в свое время немало поразил долину Небесного Звука, да и ее лично. Его мастерство в Дао Звука было единственным таким за всю историю их секты. Его даже назначили старейшиной гостем. Именно благодаря нему долина Небесного Звука начала свое возрождение. Лирижа благодарственно кивнула, а затем через сжатые зубы сказала: «Мы и старший Дин временно разделились на поле битвы сотни святых, но я уверена, когда он обо всем узнает, все, кто нападал на секту Пытливого Меча, навсегда покинут мир земной, каждый погибший будет отомщен». Глава 587. Рождение божества, 1. Инцзуима удивилась. Ли Ижа как бы подразумевала, что на поле битвы сотни святых Дин Хао сопутствовала не меньшая, а может даже большая удача, чем им самим. Наверное, он был даже сильнее юного Чжао Фаня. Спешно обсудив все дела, долина Небесного Звука выслала 20 элитных учеников под предводительством своего второго по силе мастера, Цинин, проводить Чжао Фаня или же в секту Пытливого Меча. Симэн Цинсюэ все еще пребывала в коме, ее решили временно оставить в долине под уход тамошних специалистов. Дин Хао. Ван Цзюэ Фэн вскрикнул, когда перед ним возник ухоженный парень в лазурной робе. Взгляд юного мастера яда ярко загорелся. В данный момент он был в крайне плачевном состоянии. Мантия Ван Цзюэ Фэня была рваной, выпячивая наружу его мышцы. Каждый миллиметр его кожи носил на себе шрам, будь от лезвия, хлыста, ожога или чего еще. Раны все еще кровоточили, на нем сложно было найти живое место. Один глаз был раздавлен, а нога и рука отбиты. Оставшиеся конечности пригвоздили к каменной стене. После такой пытки обычный человек уже давно бы умер. Ван Цзюэ Фэн, к счастью, был воином выше перинатальной стадии. Даже с запечатанным ци он оставался крайне живуч. Это, однако, совсем не облегчало его страданий. Инструктор. Дин Хао замер, в его груди разгорелась ярость. Он немедленно подбежал, выпустил свое ци и аккуратно вырвал железные гвозди. Прежде чем спуститься в кровавую тюрьму, Дин Хао пытался вообразить, в каком ужасном состоянии он найдет заключенных, и все же вид Ван Цзюэ Фэня будто воспламенил всю кровью в его теле. «Простите, я опоздал». Сам того не заметив, Дин Хао почувствовал, как у него влажнеют глаза. «Ха-ха-ха, не плачь, я ведь еще жив, нечего поминать». Словно на замечая собственной боли, Ван Цзюэ Фэн подался вперед и сел на землю. Его раны засочились кровью. Рассмеявшись, он сказал: «Я знал, что рано или поздно ты придешь, парень. Кстати, ты ведь помнишь, что никогда нельзя браться за то, что сделать не в состоянии. Как твой урожай на поле битвы сотни святых? Сейчас вся надежда на возрождение секты лежит на тебе. Если ты еще не можешь побить оккупировавшую гору секту разделяющего небеса меча, то скорее приколоти меня назад и беги подальше. Прячься, пока не наберешься сил». Дин Хао, увидев, как тот смиренно терпел свои раны, потерянно спросил. «Скрываться? Ты так стараешься, что мне, чтобы не отставать, придется вырезать свое лицо». Ван Цзюэфэн усмехнулся. «Как можно? Ты ведь больше не сможешь очаровывать девушек своим ухоженным личиком». Дин Хаа сжал зубы и облегченно сказал. «А ты хорош, до сих пор не разучился провоцировать людей». После небольшой перебранки с Ван Цзюэфэнем Дин Хаа слегка повеселел. «Так что, парень, осилишь прогнать втаженцев из секты, разделяющего небеса меча?» Ван Цзюэфэн чувствовал в манерах Дин Хаа абсолютную уверенность в своих силах. Дин Хаа достал несколько пилюль из кольца хранения, скормил их Ван Цзюэфэну, закачал в него лечебное ци и кивнул. «Я могу не только прогнать этих засевших вредителей, но и стереть с лица землю саму секту, разделяющего небеса меча провинции меча». Ван Цзюэфэн удивился. «Не думал, что всего за полгода ты научишься так хвастаться». Тем не менее, в мыслях он облегченно вздохнул. Ван Цзюэфэн твердо верил, что раз Дин Хаа сказал, что сможет что-то сделать, значит это правда. Он верил парню. Вскоре ужасная боль, что пытала его уже целый месяц, стала медленно отступать, будто море во время прилива. Ван Цзюэфэн облегченно вздохнул, но вдруг он о чем-то задумался, прищурился, посмотрел на Дин Хаа и сказал: «Только не зазнавайся, парень, сейчас на горе кроме четырех пиковых королей боевых искусств властвует мечник на полшага в стадию властителя. С ним нужно осторожней». Куры и псы, Дин Хаа достал очередное божественное растение, растер его о землю и приложил к ране Ван Цзюэфэня. «Продолжим лечение, когда я освобожу секту. Не волнуйся, пока ты жив, я вылечу и твои конечности, и глаз». «Правда?» – вздрогнул Ван Цзюэфэн. Никто не хотел становиться калекой. Слова Дин Хаа были музыкой для его ушей. Тем не менее, Ван Цзюэфэн продолжил притворяться невозмутимым и как бы между прочим сказал: «Да это не так важно, даже без глаза, руки и ноги я все равно великий мастер снежной провинции». «Как скажешь», Дин Хаа помог ему подняться. «Я прошел всю кровавую тюрьму, сеньор Гуань Фэйду и остальные в лучшей ситуации, это только из тебя чуть сделали мертвую собаку. Вот к чему приводит ядовитый язык. Надеюсь, этот опыт пойдет тебе на пользу». Прежде чем найти Ван Цзюэфэня, Дин Хаа разведал всю кровавую тюрьму. Что удивительно, заключенные здесь несколько сотен учеников секты были почти не ранены. Им только запечатали культивацию, а в остальном они фактически не пострадали. Это было немного странно. Убив здешних стражей, Дин Хаа отправил Хуань Хуань и Ницзи спасать остальных, а сам, следуя указаниям Гуань Фэйду, дошел до самого дальнего края тюрьмы, в котором держали Ван Цзюэфэня. После перенесенных пыток тот едва походил на человека. Объяснить это было можно только тем, что он сам постоянно создавал себе проблемы. «Ничего не могу с собой поделать, надо же мне как-то выпускать пар», — печально сказал Фан Цзюэфэн. «Пусть меня порубит хоть на тысячу кусков, но ругаться не перестану». Дин Хаа потерял дар речи, но да такой у Ван Цзюэфэня был характер. Даже когда в него въедаются клинки, он все равно не прекращает проклинать своего противника. Пока они говорили, в туннеле показались Гуань Фэйду и остальные. После столь продолжительного заключения все они были немного уставшими, и все же глаза их взволнованно горели. Появление Дин Хаа наполнило их беспрекословной уверенностью в будущее секты. По сравнению с пылающей надеждой боль была совсем ничтожна. «Дин Хаа, младший Дин, мастер дядя Дин». По подземелью радостно зазвучали различные обращения к Дин Хаа. Сразу же его окружила толпа. Все присутствующие были гениями секты Пытливого Меча. Многие уже восстановили силы после того, как Дин Хаа распечатал их культивацию, и теперь все их внимание, независимо от статуса, было обращено на него. Перед падением секты Пытливого Меча Дин Хаа был главой вершины Скрытого Меча, учеником Ци Цаншэня. По положению он не уступал даже главе Ли Цзяньи. У него было право сперва действовать, а уже потом объясняться. В иерархии Дин Хаа был на одном уровне с главами шесть вершин. Теперь среди всех глав в живых остался только предатель Тан Фулы, остальные погибли в бою. Высокопоставленных старейшин почти не осталось. На данный момент Дин Хаа занимал самое высокое положение в секте. Гуань Фэйду, Ван Сяса, Мужун Шиннань, Чжо Цзэяни пристального на него посмотрели. «Ну ладно, говори, что делать, парень, ты теперь главный», — хлопнув Дин Хаа по плечу, сказал Ван Цзюэфэн. Его переполняли эмоции. Когда он еще работал главным инструктором Восточного института лазурной рубахи, Ван Цзюэфэн подметил талант Дин Хаа и стал уделять его обучению особое внимание. С тех пор прошло 3 года, люди изменились, Секты изменились, и вот тот самый юноша стал для всех них новой опорой. Сперва спасем учеников из шахты, а затем найдем мерзавцев секты разделяющего небеса меча и заставим их заплатить. Дин Хао принялся доставать из кольца хранения всевозможное оружие, броню и лечебные пилюли. Когда все экипировались, он сказал: «Нужно действовать быстро, нельзя, чтобы враг ударил в ответ. Мастеров секты разделяющего небеса меча и больших фракций я возьму на себя, вы в первую очередь займитесь спасением учеником. Нельзя допустить новые жертвы». «Хорошо, все делаем, как сказал сеньор Дин». Обсудив план, воины принялись выполнять свои задачи. Покинув кровавую тюрьму, элита секты, пылая убийственным намерением, направилась к шахте в мусорном регионе. Их лица кривились от ярости. Будто яростный водный поток, они смяли всех, кто пытался преградить им путь. Врагов секты рубили и обезглавливали. Ученики выпускали пар после месячного заточения. Ряды стоявших на страже секты пытливого меча воинов больших фракций моментально смыло нагрянувшим цунами. Динь-динь-динь-динь. Когда они добрались до обратной стороны горы, наконец зазвучал сигнальный колокол. В небо взмыли оповещающие огни. «Вперед, сперва в шахты!» — громко крикнул Дин Хао. Он шел впереди всей процессии. Всех врагов выше перинатальной стадии он рубил лично, одним ударом. Благодаря этому в мгновение ока мораль учеников секты пытливого меча взлетела до небес. Дин Хао напоминал тигра, который проник в загон с овцами. За время его отсутствия обратная сторона горы изменилась до неузнаваемости. Большую часть мусора вынесли, землю расчистили. Построили гигантские палатки, вокруг которых лежали алхимические приспособления и горели золотистые формации. Формаций было много, они простирались вплоть до поверхности палаток. Большинство из них сконцентрировали у места хранения мистических кристаллов. Там же стояло большинство экспертов секты разделяющего небеса меча. «Активируйте формации, убьем их всех!» – закричал кто-то вдалеке. В следующую секунду в небеса возвысилось яркое сияние в форме огромного меча. Его окружала мощная давящая аура. Воины секты пытливого меча почувствовали страшно острые ци меча. Казалось, еще немного и формация секты разделяющего небеса меча проколет само небо. Выражения лиц учеников секты пытливого меча резко изменились. Против искусства большой фракции северного региона они были почти бессильны. Многие стали задыхаться, на них будто обрушили гору. «Ха-ха, они окружены, завершайте формацию, вырежем бандитов под корень!» Раздался чей-то смех. Формация стала усиливаться, огромный меч будто сделался материальным. Из него засочилось ужасное убийственное намерение. Еще немного и учеников секты пытливого меча совсем бы раздавило. Но вдруг Дин Хао топнул по земле. Вокруг него разлился ослепительный золотой свет. Глава 587. Рождение божества. 2. Бум. Вздрогнула земля. Окруженный золотым блеском гигантский меч вдруг истратил все свои силы. Ученики секты пытливого меча почувствовали облегчение. Дин Хао отогнал от них ужасную острую энергию. «Что такое? Больше энергии в формацию. Убейте их всех!» – закричал командир гарнизона. «Пошли прочь!» Дин Хао заревел в ответ и снова топнул по земле. За ним образовалась гигантская золотистая тень. Она посмотрела вниз, на людей, будто сошедшие на землю божество, и вдруг остатки влияния гигантского меча испарились. По земле разлились блестящие письмена. Везде, где они проходили, формации секты разделяющего небеса меча смывала будто грязь водой. Вместе с ними огромной волной разлетелась ужасающая аура. Все, кто с ней соприкасался, превращались в пепел. На землю словно обрушилась ярость небес. «Умрите!» Взгляд Дин Хао молнией промчался по полю боя. Стоявший достаточно далеко от него командир формации секты разделяющего небеса меча разлетелся в кровавый туман. Оставшиеся 20 мастеров закашляли свежей кровью и лопнули как надувные шарики. Вокруг посыпалось мясо и белые кости. По мусорному региону будто промчалось тираническое дыхание бога войны. Наблюдавшие за происходящим почувствовали, будто мир вдруг перевернулся с ног на голову. Даже Ван Цзюэфэн утратил дар речи. Он уже понял, что за время своего отсутствия Дин Хао резко набрался сил, но не думал, что настолько. Он словно превратился в божественного демонома. Стоявшие за ним Гуань Фэйду, Мужун Шинна Ничжо Цзэянь, а также все остальные, кто сбежал из кровавой тюрьмы, разинули рты от удивления. Они не могли даже подобрать слов. Сила Дин Хао значительно превзошла их самые дикие мечты. Те, кто еще секунду назад оставался пессимистичен, сейчас были на грани того, чтобы закричать от возбуждения. В мгновение ока все ученики секты Пытливого Меча загорелись надеждой. С таким мастером, как Дин Хао, страдания секты закончатся, все обидчики заплатят им кровью. Вперед, добивайте оставшихся, никакой пощады врагу. Нужно спасти братьев в шахтах. Зазвучали радостные крики. Будто неудержимая река, воины секты устремились к обрыву. Их яростный поток разрывал на куски каждого, кто смел встать у него на пути. Вернув свои силы, Гуань Фэйду и остальные были неостановимы. Они мигом примчались к краю обрыва. Вниз, в бездонную бездну, свисали бесчисленные кабели, каждый по полметра в диаметре. Через них с помощью стальных механизмов на поверхность вытягивался стабильный поток мистических камней. Кроме того, рядом располагалось несколько формаций малой телепортации для перемещения камней особо высокого качества. Самой добычей занимались ученики секты Пытливого Меча, закованные в специальные, покрытые формациями цепи. Здесь, у поверхности, их было несколько сотен человек. Под надзором стражников они трудились день и ночь в ужасающих условиях, будто тяглые звери. Через разодранные одежки на них краснели бесчисленные шрамы, оставленные хлыстом. Динь-динь-динь. Гуань Фэйду и остальные будто клинки промчались через ряды заключенных и разбили их путы. «Братья, настало время мести, возьми в руки меча, приготовьтесь к битве!» Подняв руку, прокричал Гуань Фэйду. Затем он бросился вглубь по туннелю, освобождать остальных узников. Остальные, в том числе Лэн и Сюань, которому таки повезло выжить в битве за секту, стали распечатывать культивацию у уже освобожденных. Вокруг утеса забурлила активность. Вернув свободу и силы, ученики секты Пытливого Меча сперва опешили, но вскоре осознали, что происходит, и похватали оружие. Следуя указаниям Ван Цзю и Фэня, они принялись методично включаться в спасение своих братьев. Процесс развивался будто лавина. Все больше и больше учеников секты возвращали силы. Встречая подтягивающихся врагов, они моментально вступали в бой. Вокруг зазвенели мечи. Наконец воины смогли выпустить накопившуюся в них ярость. Большую часть гарнизона на горе Пытливого Меча составляли ученики школы Чистого Мира, которые участвовали в первоначальной осаде секты. Их было несколько тысяч человек, и они очень часто пользовались своим положением, чтобы беспощадно пытать учеников секты Пытливого Меча и издеваться над ними. Для них это было истинное наслаждение. Поэтому, освободившись, взбешенные узники принялись рвать их на куски. Битва разгорелась, как кипящее масло, на которое посыпали солью, или пожар среди прерий. Благодаря самоотверженным усилиям по развитию секты от Ли Цзяня и Ци Цаншеня, ученики были очень сильны. Все, кто пережил катастрофу, к тому же закалились и обрели абсолютную верность секте. Освободившись, они будто тигры набросились на воинов больших фракций, те не могли оказать никакого сопротивления. Впереди замелькала тень. Мяу. Си Юэ пучком белого света поднялся на утес и запрыгнул на плечо Дин Хао. Толстый кот сонно произнес: «Мяу, я там съел стражника на перинатальной стадии. До сих пор не могу переварить. Очень грубое мясо. Больше ты меня так делать не заставишь». «Съел, идиот, я тебе не говорил есть людей. Самому, наверное, уже наскучили божественные травы, так что решил разбавить». С пустующим выражением на лице Дин Хао дал коту щелбан. Дин Хао заранее отправил Си Юэ разведать шахту на предмет особо сильных противников. На поле боя сотни святых толстый кот съел бесчисленное количество драгоценных сокровищ. Когда Дин Хао давал ему возможность наесться, Си Юэ никогда ее не упускал. Кроме того, после возжжения божественного пламени он сделался еще грубее и своенравнее, чем раньше. Своей скоростью кот напоминал какого-то призрака, то появляясь, а то исчезая. Даже пиковый король боевых искусств был бы не в состоянии за ним углядеть. Во время своей разведывательной миссии в шахте Си Юэ загрыз всех сколь-либо опасных мастеров противника. Кот хорошо поработал, но согласно собственным словам Си Юэ, действительно сильных противников он там не нашел. Сейчас ученики секты Пытливого Меча уже отвоевали почти всю шахту вместе с мусорным регионом. Но вдруг, кто тут буянит, вам жить надоело? С верхушки горы прогремел могучий крик. С вершины в мусорный регион примчался сгусток сияющего ци, яркий как само солнце. Застыв в воздухе, он посмотрел на толпу учеников секты Пытливого Меча, засочился тиранической аурой. Враг был крайне силен. В ярости он напоминал божественного демона. Это был один из четырех мечников секты, разделяющего небеса меча, что прибыли в снежную провинцию вместе с Хань Янцзянем. Примчавшись и оглядевшись, Он сразу понял, что произошло. Его глаза засияли от ярости. Усмехнувшись, мечник сказал: «Жалкие муравьи, совсем страх потеряли, вы должны молиться на нас за то, что мы позволили вам продлить ваше тщедушное существование, а вместо этого вы смеете бунтовать. Немедленно бросьте оружие и выдайте своего лидера, иначе все вы умрете». Крики в мусорном регионе затихли. Каждый чувствовал угрожающую силу мечника. Сила пикового короля боевых искусств многократно превосходила даже всех их собравшихся. Если не победить его, то все пойдет на смарку. Многие умрут, а жизнь выживших станет в раз и сложнее. Их снова сделают рабами. И все же никто не боялся. Ученики секты сжали свои мечи и дерзко посмотрели на прибывшего мечника. Даже если им суждено умереть, они не склонятся перед ним. «Хе-хе, вы сделали свой выбор. Насекомые, вы правда думаете, что можете противиться моей воле?» Мечник зловеще ухмыльнулся. «Раз так, умрите!» Он взмахнул рукой. К земле устремились светящиеся мечи истцы. Сила каждого была сопоставима с ударом короля боевых искусств. Ученики секты пытливого меча были против них бессильны. Но у них был Дин Хао. Дин Хао поднял руку, распространилась невидимая энергия. Затем случилось невероятное. Будто иголки, притягиваемые магнитом, мечи сконцентрировались в руке Дин Хао, превратившись в один большой, серебряный сгусток раскаленной энергии. Спустя мгновение он растаял, как снег. Глава 588. И я, застывший в небе мечник, заметил Дин Хао. Его шокировало, как этот парень смог собрать всего его мечи в кучу и расплавить. Неуверенно, он спросил: «Ты, кто ты такой?» Дин Хао из секты пытливого меча. Не успел голос Дин Хао затихнуть, как вдруг он исчез, а через секунду появился посреди неба. Бум! Он вытянул руку. Разразилась сила властителя боевых искусств. Мечник мигом почувствовал надвигающуюся опасность. Переменившись в лице, он резко покрылся ци и выставил горизонтально свой меч, блокируя удар. Но все это было напрасно, разница в силе была слишком велика. Раздался взрыв, ци рассыпалась, а мечник взорвался. От него остался один кровавый туман, словно посреди неба кто-то ударил по молотом арбузу. Его кусочки полетели на землю. Из тела вырвалась серебряная душа, с криком она устремилась вдаль. Дин Хао даже не собирался ее останавливать. В следующую же секунду Си Юэ превратился в сгусток света, схватился за душу, открыл рот и проглотил ее, а затем облизался, словно только что съевший пышный обед. Стоявшие на земле ученики секты пытливого меча все разом перепугались. Они, хотя и верили в Дин Хао, и были уверены в его победе, естественно, не ожидали, что все пройдет так гладко. Произошедшая схватка напоминала не столько противостояние мастеров, сколько хлопок по муравью. Одним ударом Дин Хао убил пикового короля боевых искусств. Его сила достигла невиданной высот. «Хань Ин Цзянь, Дин Хао из секты пытливого меча пришел по твою душу, выходи и умри!» — закричал Дин Хао. Его крик разлетелся по всему верхнему региону секты. Вокруг него разлетелись видимые невооруженным взглядом звуковые волны. Будто звонкий колокольный звон, голос Дин Хао распростерся между небом и землей. Его услышали все в радиусе нескольких сотен километров. Казалось, этот крик объявлял рождение легенды, в нем заключались невиданные величие и мощь. Слыша его, все живые существа вздрагивали от страха. В следующую секунду из горы вылетело с десяток сгустков света, пылающие тиранической аурой. Когда они наконец остановились и показали свои лица, ими оказались ученики секты разделяющего небеса меча. Возглавлял отряд старик с орлиными глазами и носом, в длинной белой мантии из неизвестного материала с золотистыми узорами. Какой-то защитный артефакт распространял вокруг него таинственный серебряный туман. Возле старика стоял облаченный в такие же белые робы Хань Ин Цзянь, а вместе с ним и остальные мечники секты разделяющего небеса меча. Лицо у старика было злобным и кровожадным. Прищурившись, он решительно посмотрел на Дин Хао, а затем тихо вздохнул и сказал: «Что ж, не ожидал, что в такой мелкой секте найдется кто-то настолько впечатляющий. Неплохо, неплохо, даже в моей секте разделяющего небеса меча тебя бы считали юным гением. Смотрю, от тебя много проблем, мальчишка». Дин Хао не обратил на него внимания. Взгляд его быстро прошелся по собравшейся группе. Вытянув указательный палец, Дин Хао начал считать: 1, 2, 4, 11. «Всего 11, когда я вас всех прирежу, секта разделяющего небеса меча сильно расстроится. Но да неважно, включая Нин Сяху, я уже убил около 30 учеников секты разделяющего небеса меча. Думаю, Когда-нибудь мы точно возместим весь ваш долг. Надеюсь, у вас хватит учеников. Дин Хао усмехнулся, его белые зубы холодно заблестели. Что ты сказал? Зрачки кровожадного старика сжались. Ты убил мастера дядю Нин Сяху. Ты ведь только что вернулся с поля битвы сотни святых. Да, ха-ха, смешно. Нин Сяху, сильнейший гений юного поколения секты, разделяющего небеса меча, каким бы талантливым ты ни был, это невозможно. Хе-хе, мальчишка, пытаешься меня обмануть? Не дорос еще. Так он был вашим сильнейшим гением? Похоже, секта, разделяющего небеса меча, и вправду ни на что не годна. Дин Хао достал из своего кольца хранения сломанный меч, бросил его вперед, усмехнулся и сказал: «Ваш так называемый гений разлетелся на куски после первого же моего удара». Один из мечников подхватил меч и внимательно его осмотрел. Выражение его лица резко изменилось. Он передал меч старику. Старик тоже осмотрел клинок. Его лицо тоже переменилось. Пораженный, он сказал: «Это же оружие мастера дяди Нин Сяху. Неужели ты правда убил его?» Для учеников секты, разделяющего небеса меча, это был словно гром среди ясного неба. Потеря будущего лидера секты была сравнима с потерей будущего. Чтобы вновь воспитать такого гения секте, придется потратить огромные ресурсы и усилия. «Не только Нин Сяху», — спокойно проговорил Дин Хао. «Я вырезал всех учеников секты, разделяющего небеса меча, что вступили на поле битвы сотни святых, за исключением паренька по имени Ай Цин. Старик и остальные воины секты, разделяющего небеса меча, потеряли дар речи. Судя по всему, Дин Хао говорил правду, а значит, вся их секта понесла чудовищные потери. Ах ты, ублюдок, ты что такое несешь? Сеньор Нин Сяху несравненный гений, он бы никогда не проиграл такому, как ты. Не выдержав, закричал один из мечников. Уголки рта Дин Хао приподнялись в улыбке. Вдруг он вытянул палец. Из него вылетел быстрый, как молния, серебряный луч. Мечник только и успел что ринуться в сторону, но удара избежать не сумел. Столкнувшись с серебряным светом, его плечо разлетелось на кровавые ошметки. «Мерзавец, только и можешь что атаковать из-под тишка», — разозлился пораженный мечник, но вскоре он вдруг что-то понял, и его злость сменилась усмешкой. «И ты еще утверждаешь, что смог победить сеньора Сяху? Ха-ха, ты только что прокололся, мальчишка. Мастера дядя, он силен, но до сеньора Сяху ему далековато. Все, что он нам сказал, ложь». Зловещий старик кивнул. Ци меча, которым ударил Дин Хао, было острым, однако недостаточно, чтобы побороть с помощью него Нин Сяху. «Однако, правда, думаешь, что смог убежать?» Дин Хао посмотрел на мечника с усмешкой. Не успел его голос затихнуть, как вдруг, треск, захрустел растекающийся лед. Мечник вдруг вскрикнул от боли. На месте раны у его плеча вдруг стали расползаться ледяные кристаллики. Самое странное было в том, что они будто вырастали из его собственного тела. Непрерывно расширяясь, лед поглотил его плечо и начал покрывать остальное тело. Мечник попытался заблокировать его с помощью ци, но к своему ужасу обнаружил, что не в состоянии даже поколебать холод, проникший в его тело. Казалось, заледенело самого его ци вместе с меридианами. «Что такое?» — вскрикнул встревоженный Хань Янцзянь. Положив руку на тело своего соратника, он попытался растопить леденящие ци, но в ту же секунду острый хлад, будто разумный, перекинулся с тела мечника в ладонь Янцзяна. С бешеной скоростью ее стала покрывать ледяная корочка. Хань Янцзянь перепугался и сразу же отринул руку. В следующем мгновении укутанный в серебряные кристаллики мечник окончательно заледенел. Бум! Свалившись на землю, кусок льда растрескался и разлетелся на куски. Мечника тоже раздробило. Вокруг повисла тишина. Оставшиеся воины секты, разделяющего небеса меча, разинули рты и невольно задрожали. Смерть их соратника была ужасающе странной и жестокой. Никто из них даже не понял, откуда вообще взялись эти ледяные кристаллики. Хань Янцзянь яростно начал закачивать все свое ци в руку. Титаническим усилием ему таки удалось разогнать холодные ци. Половина его руки онемела. Озлобленный и испуганный, он закричал дрожащим голосом: «Насекомое, ты что сейчас сделал? Что это за коварный трюк?» Когда Дин Хао услышал крик Хань Янцзяна, его улыбка наполнилась презрением. Вдруг в голове коварного старика словно промелькнула молния. Шокированный своим открытием, он закричал: «Это же намерение меча! Ты освоил намерение меча льда, а небеса, это же намерение меча! Как такой юный воин смог его освоить? Ха-ха, не зря секта, разделяющего небеса меча, славился великой фракцией провинции меча. Не все из вас идиоты, Дин Хао усмехнулся и посмотрел на старика в ответ. Тот глубоко вдохнул и задрожал. Он прекрасно понимал, насколько великим достижением было освоить намерение меча. Если дать этому гению время вырасти, он может в итоге уничтожить всю секту разделяющего небеса меча и стать одним из сильнейших мастеров северного региона. Проклятие, как в мелкой фракции карликовой снежной провинции мог появиться такой ужасный гений. Жаль, что между ними уже возникла непоправимая вражда. Пока этот гений еще не возмужал, нужно скорее либо уладить разногласия, либо уничтожить его, иначе быть беде. Когда старик все это проанализировал, его глаза зажглись убийственным намерением. «Быстро убейте его, нельзя его отпускать», — приказал коварный старик. Несколько воинов секты разделяющего небеса меча резко покрылись бурлящим ци, разошлись по сторонам и окружили Дин Хао. Меж тем, великая секта пытается брать количеством, какой смех. «Если хотите повоевать с нашей сектой пытливого меча, то я не против составить вам компанию», — рассмеялся Ван Цзюэ Фэн. Несмотря на потерю глаза и руки, он приготовился взлететь в небо, чтобы помочь Дин Хао. Даже если сам он не ровня этим мечникам, если он сможет отвлечь их от Дин Хао, этого уже будет достаточно. В секте пытливого меча несколько тысяч учеников, нельзя, чтобы за всех сражался только один. Вот именно, я тоже, и я, нас тоже много. Все засмеялись, будто уверовав в свою непобедимость. Мужун Шинань, Лэн и Синь и остальные приготовились взлететь. Глава 589. Один меч против тысячи приемов. Но вдруг вокруг Дин Хао распространилось невидимое, нежное давление. Воинов секты пытливого меча опустило назад, на землю. Покачал головой, Дин Хао сказал: «Расслабьтесь, меня одного более чем достаточно, чтобы вынести этот мусор». Не успел его голос затихнуть, как мечники закричали: «Много о себе думаешь», а затем сразу же бросились в атаку. Развиваясь по небу, будто ивовая сережка на ветру, Дин Хао выставил вперед палец, чи, вылетело намерение меча. В попытке отразить удар Дин Хао, ближайший мечник выставил вперед свой меч и наполнил его ци. Перед ним сформировался барьер, пенг. Столкнувшись с барьером, намерение меча замедлилось менее чем на секунду, и сразу прорвалось сквозь него. Мечник выпучил глаза, опустив голову. Он увидел у своей груди мелькающее озорное зернышко золотистого пламени. Мечник открыл рот, пытаясь что-то сказать, но не смог выговорить ни слова. Из его горла полилось пламя. В следующую секунду все пять его чувств объял ужасающий огонь. Мантия мечника загорелась. Драгоценный меч расплавился в жидкий металл и разлился на землю. За пару секунд король боевых искусств 9 го-этапа превратился в сгусток лазурного тумана и развеялся на ветру. «Намерение меча огня?» — вскрикнул шокированный старик. «Ты освоил два намерения меча? Как такое возможно?» Дин Хао рассмеялся, маневрируя по небу, будто великий бессмертный. Затем он вытянул сразу два пальца. «Чи, чи, чи, чи». Намерение меча заблестело, будто молния. Оно заполонило собой все пространство вокруг, как свет, прорываясь через любые преграды. Ряды мечников стали таять на глаза, некоторые превращались в куски льда и разбивались о землю, некоторые самовозгорались и оставляли после себя одну дымку, а некоторые резко наполнялись жизненной энергией, у них резко разрастались волосы и борода, они расходовали все свои запасы энергии и моментально увядали. Другие же моментально старели и валились с неба от немощи. Все эти ужасающие смерти привели мечников в ужас. Дьявол, он дьявол. Один из воинов секты разделяющего небеса меча чуть с ума не сошел от ужаса. Развернувшись, он помчался прочь, но в следующую же секунду в спину ему прилетело намерение меча. Мгновение спустя он превратился в огненный шар и исчез. Это была не битва, а настоящая резня. Такие возвышенные и высокомерные после своего прибытия в снежную провинцию мечники секты разделяющего небеса меча вдруг превратились в жалких ягнят. Дин Хао давил их будто муравьев. Никто из них не смог приблизиться к нему и на 10 шагов. Все произошло почти мгновенно. Не успел коварный старик прийти на помощь, как в небе уже не осталось никакого, кроме него самого и Хань Янцзяна. Повисла пугающая тишина. На земле все, включая Ван Цзюэ Фэня, протирали глаза от удивления. Дин Хао что, правда только что парой ударов вырезал кучу королей боевых искусств? Может, это какой-то мастер под него замаскировался? Дин Хао прирезал всех мечников, будто те были дворовыми собаками, но на самом деле каждый из них были на пике стадии короля боевых искусств. Любой из них с легкостью смог бы войти в топ-5 сильнейших мастеров снежной провинции, но перед ним они оказались абсолютно беспомощны. Дин Хао раздавил их одним махом. Через что такое этот парень прошел на поле битвы сотни святых, что овладел таким могуществом, как он стал таким сильным? Дин Хао и раньше владел намерением меча, но не до такой же степени. Ван Цзюэ Фэн и остальные, оцепенев пустующими глазами, уставились на происходящее, головы их опустили, они все еще не понимали, это вообще. По-настоящему, Дин Хао действительно за пару секунд разделался со всеми мечниками. Спустя пару мгновений кто-то первый закричал, и вскоре на весь мусорный регион загремели радостные крики. Ученики секты Пытливого Меча заплакали от радости и принялись обнимать друг друга. За секту Пытливого Меча! За секту Пытливого Меча! За секту Пытливого Меча! За секту Пытливого Меча! За секту Пытливого Меча! Громко закричали они, повторяя четыре слова как какое-то заклинание. У многих на лицах заблестели слезы. Смотрит ли на них с неба все те, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты секты? Секта Пытливого Меча не уничтожена, ей вновь выдался шанс поднять свою голову к небу. Дин Хао, Дин Хао, Дин Хао, Дин Хао, Дин Хао, начали скандировать его имя. С этого дня юноша в небе будет божеством секты Пытливого Меча, теперь недостижимым созданием. Дин Хао смог вывести их из абсолютно безвыходного положения. Приятный юноша с ясной как нефрит улыбкой создал настоящее чудо. Его образ навсегда отпечатался в сердцах учеников секты Пытливого Меча. Посреди безумного празднования коварный старик невольно опешил. На контрасте с остальными, воины секты разделяющего небеса меча почувствовали холодок на сердце. «Ты, сколько намерений меча ты освоил?» Уставившись на Дин Хао, спросил все еще шокированный старик. Тот ухмыльнулся, не обращая на почетного старейшину секты разделяющего небеса меча никакого внимания. Взгляд Дин Хао будто лезвие врезался в стоящего рядом с ним Хань Янцзяна. «Это ты победил главу Ли Цзяньи во время битвы за секту?» Несмотря на свой сильный испуг, Хань Янцзянь не подавал виду. Сжав зубы, он усмехнулся и сказал: «Вот именно, своим мечом порубил все его внутренности. Как глава какой-то жалкой секты из незначительной снежной провинции вообще посмел выступить против меня, ученика секты разделяющего небеса меча? Порубить его на куски, и то недостаточно наказания». Его слова сразу спровоцировали озлобленные крики со стороны учеников секты Пытливого Меча. «Знаешь, почему я тебя еще не убил?» Глаза Дин Хао холодно заблестели. «Есть кое-кто получше, чтобы лишить тебя твоей собачьей жизни». «Ха, смешно», усмехнулся Хань Янцзянь. «Много о себе думаешь, мальчишка. Тебе просто повезло освоить намерение меча. Без него, в настоящей битве, я бы давно порубил тебя на куски. Намерение меча везде тебя спасет. Пытаешь меня спровоцировать?» С презрением спросил Дин Хао. «Думаешь, что раз я еще молод, то высокомерен, а потому соглашусь сражаться с тобой без намерения меча? Какой ты наивный!» Хань Янцзянь усмехнулся. «Ты просто боишься смерти, ведь понимаешь, что техники секты Пытливого Меча против меня бесполезны». Стоявший рядом коварный старик молчал. В глубине его глаз мелькал холодный блеск. Было непонятно, о чем он сейчас думает. Дин Хао вытянул руку и притянул с земли самый обычный длинный меч. Стряхнув с него кровь и пыль, он спокойно сказал: «Я уже понял, что ты задумал, но так и быть, дам тебе шанс. Я использую техники секты Пытливого Меча. Если вынесешь три моих удара, я позволю тебе уйти». Лицо Хань Янцзяна сразу посветлело. Он немедленно спросил: «Правда, не струхнешь в последний момент? Всего три удара. По виду мальчишка сейчас только на стадии великого предка. Если он не будет использовать намерением меча, перенести три удара более чем реально. Возможно, даже получится убить его. Он сам загнал себя в ловушку». Хань Янцзянь в мыслях усмехнулся. «Сейчас он отправит этого юного гения прямо к главе его секты». Кисть Дин Хао задрожала. Он выставил меч вертикально перед собой, будто палочку благовоний. Лезвие устремилось в небо, клинок разделил его глаза, нос и остальное лицо. Одна нога резко вытянулась, мантия Дин Хао затрепетала и растянулась. Юноша застыл среди неба, его лицо выражало полное спокойствие. Вокруг Дин Хао и самого обычного стального меча в его руках распространилась простая, но древняя аура. У учеников секты Пытливого Меча загорелись глаза. Все они прекрасно знали технику, которую сейчас демонстрировал Дин Хао. Она входила в число 13 основных приемов любого ученика секты и называлась «Восходящее к небесам благовоние», С помощью нее и других основных техник культивировалась таинственная глава пытливого меча. Каждый ученик секты первым делом изучал эти 13 приемов. Их знали даже жители трущоб. В секте пытливого меча такие приемы относились к самому низкому уровню. Однако в исполнении Динхая восходящие к небесам благовония вдруг обрели давящий, таинственный шарм. Каждое его движение будто диктовало сама воля небес. В них не было ни единого просчета. «Ха-ха, смерти ищешь, мальчишка, смотри на мой меч». Хань Инцзянь рассмеялся и яростно ударил своим клинком. Он применил одну из самых смертоносных техник секты разделяющего небеса меча. Свой коронный прием, которым он чрезвычайно гордился. Раз мальчишка по вине своего высокомерия посмел отказаться от намерения меча, самое время преподать ему за это урок. Именно этим ударом Хань Инцзянь в свое время сразил Ли Цзяньи. Тело Хань Инцзянь ярко засияло. Блеск его меча прорезал воздух. Пройдя полпути до Динха, он вдруг начал изменяться, и будто ливень заполонил собой все небо. Определить среди всего этого многообразия реальный клинок было невозможно. Ци у учеников секты разделяющего небеса меча было крайне острым, и легко рвалось через пространство. В полете оно сокрыло само солнце. Динхао меж тем стоял на месте. Когда уже все небо заполонил дождь мечей, он наконец взмахнул своим клинком. Динхао использовал еще один базовый прием секты пытливого меча – преследование луны. Но в его исполнении эта самая обычная техника будто обрела вторую жизнь. Взмах меча Динхао содержал в себе невыразимую ауру. Хань Инцзянь широко раскрыл глаза. Вдруг он почувствовал, будто его глаза покрыло пеленой. Во всем мире осталось лишь одно холодное лезвие. Он попытался убежать, но куда бы Хань Инцзянь ни двигался, уклониться от этой атаки было невозможно. В сравнении с ней его собственный прием вдруг показался неумелым взмахом новичка. Глава 590. Слабость Динхао. Хань Инцзянь спешно отменил свой удар и принял защитную позу. Покрывший небо дождь из мечей бесследно исчез. Раздался звон. Клинки столкнулись. Длинный меч Хань Инцзяна вылетел у него из рук и раздробился посреди неба на несколько десятков осколков. Ух! Хань Инцзянь закашлял кровью и отлетел назад. Шокированный, он спросил, как такое возможно? Дин Хао его не преследовал. Усмехнувшись и разочарованно покачав головой, он сказал, похоже, я переоценил секту разделяющего небеса меча. Мне не потребовалось 3 ударов. Для тебя хватило всего 1. Невозможно, ты жульничаешь. Что это за прием? Откуда у секты пытливого меча такая сильная техника? Кое-как вернув равновесие, Хань Инцзянь злобно закричал. Все еще не хочешь признавать поражение? Дин Хао смахнул кровь со стального меча в своих руках и с насмешкой сказал. Это была самая базовая техника моей секты пытливого меча. Прием самого низкого ранга. Им все владеют. Дин Хао посмотрел вниз, на море учеников секты, и сказал. Братья, покажите этому червю, на что вы способны. Несколько сотен возбужденных учеников секты пытливого меча одобрительно вскрикнули и сперва встали в позу восходящих к небесам благовония, а затем ударили преследованием луны. Движения каждого ученика были отточены до блеска, словно ими управляла воля небес. В свое время они потратили многие дни на оттачивание базовых умений, и хотя они не достигли той немыслимой, возвышенной силы, которую продемонстрировал Дин Хао, сами приемы были аналогичны. На самом деле даже ученики секты пытливого меча не ожидали, что самые простые техники секты, к которым даже они относились с пренебрежением, могут достичь такой мощи. В руках Дин Хао эти приемы выстояли против и даже одолели коронную технику могущественной фракции мечников Северного региона. Неужели в их базовых умениях правда заложена такая сила? Просто раньше никто не осваивал их достаточно хорошо, чтобы ее продемонстрировать. Оказывается, искусство секты пытливого меча очень даже сильны. Все обрадовались. После такой катастрофы многим ученикам нужно было что-то, чтобы вернуть уверенность в себя и свою секту. Поэтому Дин Хао, хотя и мог убить Хань Инцзяна и остальных одним ударом, решил сперва восстановить веру учеников в силу секты пытливого меча. Чтобы преодолеть несчастье, нужно было постепенно сделать так, чтобы ученики вновь уверовали в мощь своей фракции. Ведь сила одного Дин Хао не означала силу всей секты пытливого меча. Поэтому он решил показать лояльным ученикам, что техники секты совсем не такие слабые, как они думают, и что у них все еще есть огромный потенциал, а могущественные фракции из других регионов вовсе не непобедимы. И все это благодаря наследию самой секты пытливого меча. Дин Хао был уверен, что после этой катастрофы ученики секты Пытливого Меча поднимут свои взгляды выше малых и больших фракций Снежной провинции, на уровень всего Северного региона. Больше они не будут бояться великих и народной фракций. Уверенность. Именно уверенность была основным компонентом темперамента любой великой фракции. Хань Янцзянь был в шоке. Как бы он ни ломал голову, до него все не доходило. Если это такой простой прием, как так вышло, что с помощью него Дин Хао побил секретную технику секты разделяющего небеса меча? Как он это сделал? Только коварный старик, благодаря своей продвинутой культивации, смог кое-что подметить. Юноша в лазурной мантии действительно применил очень примитивную технику, но благодаря своему невероятному постижению Дао меча, в его руках она стала в несколько раз сильнее. В движениях Дин Хао проглядывались первые зачатки постижения простоты великого Дао. Именно поэтому он победил. Невероятно. Юноша просто врожденный мечник. Если о нем узнают другие секты Северного региона, все большие фракции немедленно поспешат завербовать его себе. Проклятие, как в провинциальной и жалкой секте Пытливого Меча возник настолько способный гений. Даже дворец ледяного бога воина не поленится обратить на него внимание. Нин Сяху не по случайности умер от его рук. Наконец коварный старик осознал, что возможно секта разделяющего небеса меча совершила большую ошибку. Даже вся шахта на оборотной стороне горы Пытливого Меча не стоит этого парня. По сути они взяли себе ветку, но стряхнули все ягоды. Теперь у секты разделяющего небеса меча не было никаких шансов завербовать его. Старик было хотел что-то сказать, в надежде найти примирение, как вдруг Дин Хао поднял руку. Стальной меч будто молния вылетел из его ладони. По небу раздался свист. Хань Янцзянь попытался увернуться, но не успел. Клинок пронзил его нижний дантянь, протянул дальше по небу и пригвоздил к стальной стене. «Мой дантянь, ты, животное, ты уничтожил мой дантянь!» Хань Янцзянь заревел как раненый зверь. Потеря дантяня для воина была сравнима с потерей зерна ци. Он становился обычным смертным. Однако Дин Хао намеренно придержал меч, чтобы оставить его в живых. «Как я уже сказал, твоя жизнь принадлежит кое-кому другому, но немного потрепать тебя я не против». Дин Хао собирался оставить Хань Янцзяна на волю Лиланя. Лучше, чтобы сын Ли Цзяни лично отомстил своего отца. Наверняка и Лилань, и сам глава в мире мертвых с этим согласятся. Снизу послышались крики. «Ну что, юноша, достаточно ты уже убил». Теперь успокоился, не обращая внимания на жалобные крики Хань Янцзяна. Коварный старик с улыбкой посмотрел на Дин Хао и сказал: «Теперь давай поговорим, с сестрой своей поговори». У Дин Хао не было никакого желания трепаться языком. Вдруг он выставил вперед кулак и подлетел прямо к старику. «Ты!» Выражение лица последнего сразу же изменилось. Он спешно попытался заблокировать удар. Бум! Тело старика задрожало, он отлетел на несколько десятков метров назад. Тем не менее, он был властителем боевых искусств, а потому особо не пострадал. Без лишних слов Дин Хао ударил еще раз. Мощная энергия вылетела из руки Дин Хао и сформировался в воздухе иллюзорный силуэт кулака. Каждый из пяти пальцев ясно выделялся, будто призрачный монумент. Раздался взрыв, и кулак прорезал пространство. Старик взмахнул пальцем, выпуская свое ци меча. Бум! Кулак и ци столкнулись и с громким взрывом развеялись. По сторонам разлетелись воздушные волны. «Мы примерно равны, юноша, тебе не победить». Зрачки старика сузились. «Я всего лишь старейшина секты разделяющего небеса меча, таких как я в секте много, ты силен, но только в рамках юного поколения. Жаль, что между тобой и такой могущественной фракцией как моя возник конфликт, у тебя в нем нет никаких шансов. Лучше остановись, и мы все спокойно обсудим. Нечего говорить, ты умрешь, а секта разделяющего небеса меча будет уничтожена». Дин Хао выпустил несколько сгустков намерения меча. Коварный старик ухмыльнулся и начал уклоняться. Скорость реакции властителя боевых искусств действительно поражала. Он легко увернулся от всех ударов. Если намерение меча не могло попасть по нему, то и бояться его не стоило. Коварный старик продолжал попытки убеждения. «Парень, ты уже убил столько учеников моей секты, разве ты еще не утолил свою злобу? Не время для ненависти, давай оставим вражду, и можешь мне поверить, ты об этом не пожалеешь. Если ты вступишь в секту разделяющего небеса меча, ты получишь любые ресурсы, а секту пытливого меча, если хочешь, сделаем первой фракцией Снежной провинции, и все будут довольны, разве нет? В противном случае даже если сегодня тебе удастся победить, Вскоре ты поймешь, что одному ситуации не изменить. Сколько ты продержишься, когда придут эксперты из секты, разделяющего небеса меча? Этот день станет днем твоей кончины. Но ответ у Динхао всегда был только один. Кулак. Бум-бум, энергия в руке Динхао бурлила, будто великая река. Мое терпение на исходе, мальчишка. Если не прекратишь, то не вини меня за грубость. Тебя я, может, и не убью, но как властителю боевых искусств мне будет проще простого сравнять гору пытливого меча с землей. Никто кроме тебя не выживет. Угрожающе усмехнулся старик. Он наконец нащупал слабость Динхао. Но вдруг, правда, ухмыльнувшись в ответ, Динхао ударил кулаком. Коварный старик сам сжал кулак. Сердце его наполнилось злобой. Он яростно улыбнулся и сказал: «Ну хорошо, видимо, я был слишком добр. Узри мощь властителя боевых искусств». Не успел его голос затихнуть, как старик ударил по освобожденным Динхао ученикам секты пытливого меча. И вдруг произошло неожиданное. С лица старика слетела усмешка, на смену ей пришло удивление. Когда кулак Динхао соприкоснулся с его ладонями, те вдруг взорвались в кровавую пыль. Ужасающая энергия проникла в руки старика и в мгновение ока смола их в труху. «Ах, это сила! Откуда?» Дико закричав, старик устремился назад. Но Динхао не собирался упускать такой возможности. Помчавшись за ним будто тень, он снова зарядил кулаком. Больше он не сдерживал свою силу. Динхао разразился сотрясающей мир мощью властителя боевых искусств 2 го этапа. Все вокруг задрожало. Старик изо всех сил сопротивлялся, но не мог уследить за ударами Динхао. Ему оставалось только смотреть на то, как его собственное тело избивают будто мешок с песком. Бум! Последний удар отбросил самого Динхао на 10 метров назад. Глава 591. Цзиньчань из великого громогласного храма. Коварный старик замер посреди воздуха. Для властителя боевых искусств потеря рук не считалась особенно серьезным увечьем. И тем не менее лицо его застыло от изумления. Посмотрев на свое тело, старик увидел многочисленные кулачные отпечатки. Его глаза наполнились страхом и отчаянием. Старик закричал: «Ты скрывал свою силу?» Динхао только усмехнулся в ответ. Ему было лень продолжать трепаться со стариком. Перед тем, как начать настоящую атаку, Динхао внимательно проанализировал его силу и определил, что тот ее намеренно не принижал. Значит, использовать ржавый меч или демоническую саблю было бессмысленно. Тем не менее, в случае открытого противостояния все еще был шанс, что гора пытливого меча или ученики секту пострадают, а потому Динхао намеренно притворился слабее, чем бы на самом деле, и когда старик уже расслабился, нанес по нему сокрушительный удар. Сейчас почти вся жизненная энергия в теле старика была уничтожена кулаками Динхао. Мастер секты, разделяющего небеса меча, стал абсолютно беспомощным. Больше он не мог как-либо навредить ученикам секты пытливого меча. И все из-за одной ошибки. «Ха-ха, ха-ха-ха-ха. Признаю, я тебя недооценил, мальчишка», — старик рассмеялся. «Но не думай зазнаваться, тебе все равно не победить секту, разделяющего небеса меча. Ты не представляешь, какой силой обладает великая фракция. Ха-ха». Вдруг смех прекратился. Пенг-пенг-пенг-пенг. Разрушительная энергия, которую Динхао вбил в тело старика, наконец стала высвобождаться. Забрызгала кровь, и спустя пару секунд властитель боевых искусств секты, разделяющего небеса меча, превратился в облако кровавого тумана. По горе пытливого меча загремели радостные крики. Когда Динхао спустился на землю, его моментально окружила безумная толпа. Все наконец закончилось. Нужно скорее приступить к восстановлению секты. Сперва начните лечить раненых. Динхао поднял голову и посмотрел на пригвожденного к стене Хань Янцзяна. Его закиньте в кровавую тюрьму, пусть дожидается Лиланя. Вдруг Динхао немного помрачнел. Подняв голову, он посмотрел на самый высокий регион секты пытливого меча. Пришло время встретиться с Танфулием. Школа чистого ума, будучи единственной буддистской фракцией из всех 9 великих сект Снежной провинции, школа чистого ума была немного обособлена от остального мира. Учеников у них было немного, но все они были довольно сильны. Кроме того, школу чистого ума поддерживала святая земля буддизма из западной пустыни, великий громогласный храм, а потому никто не смел их недооценивать. Они были союзниками секты пытливого меча, и когда на тех нахлынули демоны, школа чистого ума поспешила на подмогу. К сожалению, на полпути некая таинственная сила заблокировала их подход. К тому моменту, как они прибыли, война уже закончилась, а секта пытливого меча исчезла. Было уже ничего не поделать, и войска школы чистого ума вернулись назад. Школа располагалась на отдаленной, вечно заснеженной вершине. Вокруг горы пролегали умеренные прерии, на которых проживали миллионы людей. Благодаря защите школы чистого ума они жили в мире и довольстве. Сама школа располагалась на уходящей за облака горной вершине, и с нее открывался отличный вид на зеленые луга внизу. Несколько дней назад случилось кое-что странное. Пастухи увидели, как вершина заснеженной горы загорелась золотистым светом, затмевая само солнце. Зазвучали молитвы, разлился святой блеск, и появился огромный иллюзорный силуэт Будды. Где бы ни проходили его золотые лучи, там случались чудеса. Растительность пышнела, скот набирался сил, а сами пастухи в мгновение ока излечивались от болезней и ран. Так продолжалось каждое утро. Жители прерий верно верили в Будду, а потому каждый раз склонялись в молитве. Их вера была крепче, чем когда-либо. Самая высока вершина секты чистого ума за исключением самого горного пика. Важные мастера школы собрались у зала великой силы. Горели благовония и свечи с сандаловым маслом. В воздухе витал приятный легкий аромат. Взгляд божественной монахини чистого ума упал на двух человек. Первым был юный монах примерно 20 лет с ясной как нефрит белоснежной кожей и блестящей лысой головой, на которой были выгравированы 6 красных колец. У его лба вращался золотистый диск, а тело струилось нежной, но сильной энергией. Он был чрезвычайно красив. Даже постриженный на лысо он не утратил своей элегантности. Сложно было поверить, что он был смертным человеком. Вернись этот мужчина в мирскую жизнь, его красота свела бы с ума бесчисленных юных девушек. Было немного странно, что такой прекрасный юный монах вдруг появился в школе чистого мира, которая состояла только из женщин. Тем не менее все, включая даже божественную монашку чистого ума и других важных мастеров школы, смотрели на него с почтением. Монах держал руку над кем-то другим. Вокруг него сияли золотистые письмена. Кажется, он лечил этого неизвестного человека. Спустя продолжительный период времени монах убрал руку и медленно поднялся на ноги. «Почтенный, скажите, с ним все в порядке?» – отсалютовав спросила божественная монашка чистого ума. Юный монах скрестил руки у груди, улыбнулся и сказал: «Амитабха, его тело в порядке, но сердце гложут демоны. Он прошел через некую иллюзию, которая пробудила его внутренние печали. Я использовал технику великого громогласного успокоения, чтобы временно усмирить их, но окончательно освободиться он сможет лишь когда сам одолеет свои страхи. Здесь я бессилен». Божественная монахиня чистого ума кивнула и сказала: «Спасибо вам и за это, почтенный». Юный монах с улыбкой ответил: «Мое имя Цзиньчань, прошу, не обращайтесь ко мне как к почтенному, я этого не достоин». Монахиня ответила: «Почтенный Цзиньчань, вы пришли из великого громогласного храма западной пустыни, ваше понимание буддизма достигло немыслимых для нас высот. Каждое утро, когда вы читаете проповеди, возгорается свет Будды. Тем самым вы помогаете и мне самой, и моим ученицам. Вы более чем заслужили называться почтенным». Цзиньчань продолжал скромничать, отрицая слова монахини, а затем сказал: «У этого дитя очень необычная линия судьбы, его инь-ян перемешались, я чувствую какую-то связь между ним и моим учением. Кто он?» Цзиньчань вопросительно посмотрел на своего пациента. «Его имя Лилань, он единственный сын главы секты Пытливого Меча из нашей провинции, Ли Цзяньи». Монахиня прошептала похвалу Будде и вздохнул. «Его вчера нашли пастухи в пустоши, возле горы. Он уже был в таком состоянии. Одна из учениц, что спустилась собирать подношения, узнала его и привела сюда. Секту Пытливого Меча уничтожили, король Единого Меча Единого Намерения, Ли Цзяньи, погиб. Сейчас он единственный наследник своей секты». Амитабха, Цзиньчань глубоко вздохнул. Динхао, юноша, который даровал Цинчен и Мяинь буддистские стихи, тоже ученик секты Пытливого Меча и хороший друг Лиланя. Возможно, поэтому Лиланя как-то резонирует с буддизмом. К сожалению, Цинчен и Мяинь еще не вернулись с поля битвы сотни святых, так что вам приходится ждать, почтенный Цзиньчань. Описала ситуацию божественная монахиня чистого ума. «Вот оно что», задумчиво кивнул Цзиньчань. «Сегодняшняя молитва завершена, что вы теперь будете делать, почтенный Цзиньчань? Будете ожидать возвращения Мяини Цинчен, или?» С уважением монахиня спросила Цзиньчань Цзи. Он выглядел очень молодым, но на бескрайнем континенте все, кто принадлежал к великому громогласному храму, были поистине великими людьми. К ним следовало проявлять предельное почтение. «Отправимся в секту Пытливого Меча. слегка улыбнувшись, сказал Цзиньчань. «А?» – удивилась монахиня. «Но секта уже...» «Ничего, когда святые из громогласного храма услышали те самые стихи, все они рассыпались похвалами. Обычный человек никогда бы не смог их создать. Раз Динха одаровал их вашим ученицам, значит, тем самым он посадил семеня благой кармы. Если секты пытливого меча в опасности, мы обязаны дать им руку помощи. Кроме того, секта разделяющего небеса меча повела себя омерзительно по отношению к представителям своей же расы, их следует наказать». С легкой улыбкой на лице сказал Цзиньчань. Судя по его тону, монаха совершенно не заботило то, что секта разделяющего небеса меча была великой фракцией провинции меча. Божественную монахиню чистого ума это не удивляло. Великий громогласный храм был эквивалентом дворца ледяного бога войны для западной пустыни. Они могли себе позволить такую гордость. Если бы не буддистские стихи Динхао, представитель громогласного храма никогда бы не навестил такое незначительное отделение, как школа чистого ума. Последний раз это случилось почти 500 лет назад. Пусть монахиня кивнула, а затем посмотрела на завороженного Лиланя. «Раз так, возьмем с собой Лиланя». Цзиньчань кивнул. Вдруг выражение его лица изменилось. «Какая сила, такое странное намерение меча». Он застыл посреди окруженного облаками горного пика. Его глаза вдруг загорелись золотистым светом, а взгляд прорезал пространство. Спустя немало времени он наконец вздохнул и сказал: «Кто бы мог подумать, что в снежной провинции притаился такой дракон? Каждый, кто освоил настолько чистое намерение меча, в будущем станет поистине великим мастером». Божественная монахиня чистого ума проследила за взглядом Цзиньчань. Ее сердце встрепенулось. Он смотрел по направлению к секте пытливого меча. Лишь поистине великие люди могли привлечь внимание почтенного Цзиньчана. Во всей снежной провинции намерение меча освоил один Динхао. Божественная монахиня помнила, что как во время генеральной ассамблеи он продемонстрировал зачаточное намерение меча. Неужели Динхао уже вернулся? Глава 592. Танфулы. Пока они говорили, все уже начали готовиться к отправлению. Вперед, казалось. Цзиньчань сам едва сдерживался, чтобы тут же не пуститься в дорогу. Вокруг него загорелось буддистское сияние. Захватив с собой своих личных прислужниц, он немедленно превратился в сгусток свеча и умчался за горизонт. На пути к залу главы секты Динхао не встретил никаких преград.